Глава 11. Кассия. «Ты дала ему маковый чай?» — спросила я, когда Веста спустилась на первый этаж. На втором уже стояла тишина, хотя до заката еще час. «Чтобы свалить Кая, даже чая из маков переправы недостаточно», — натянуто улыбнулась Веста. «Маки с переправы? Они чем-то отличаются от других?» «Да, мы дети гипноса. И на нас действует разве что мак, выращенный на переправе. Чтобы усыпить Кая, пришлось добавить 6 капель из реки забвения. Из-за этого он может забыть какую-то часть сегодняшнего дня. Будем надеяться, что не весь, иначе проснется и поймет, что я сделала». Я кивнула. Содеянное нам обеим было неприятно, но здоровье Кая опять ухудшилось, подтвердив опасение, что лечение запущенного отравления он не завершил. «Думаешь, мы правильно поступили?» Веста твердо кивнула. «Он сам не свой из-за произошедшего, но его можно понять. Смерть Элиона, потом твое исчезновение. В таком тревожном состоянии он был несколько раз, в детстве и после катастрофы на переправе. Ему начинает мерещиться, что все его близкие в опасности, а излишняя подозрительность и нервное перенапряжение выматывают. Я уже не говорю об ухудшении самочувствия. Не волнуйся», — подбодрила Веста, заметив мой обеспокоенный взгляд в сторону лестницы на второй этаж. «Он проснуться не успеет, как мы вернемся». Прошел всего день после обсуждения плана, и гипноз вернулся с новостями о порошке. Малое количество хранится во дворце клана металлов в Даории. Якобы остатки Мойры запечатали в сосуд, и тот оставили в музее в качестве части сложной истории. Но затем порошок перекочевал в хранилище. Бог сна сперва рассказал обо всем Весте и мне, пока Кай был занят делами с Моросом и Ива. Выслушав, Веста запретила отцу рассказывать Каю, решив, что сделает все сама. Я поддержала, хотя пришлось уговаривать дочь гипноса взять меня с собой. Одно отпускать ее в Даорию мне не хотелось. В конце концов, я могу создать пистолет, против пуль которого даже представители клана металлов бессильны. Если мы принесем нужный для взрывчатки порошок, то все равно придется признаться Каю в обмане. Но я была согласна с планом Весты. Кай абсолютно не думает о себе при попытках защитить остальных. Да и вступать в драки мы не намерены. Лишь зайдем во дворец клана металлов, украдем порошок и выйдем. Встречи с неприятностями не планируются. Тем более гипноз оказал поддержку, нарисовал план дворца и объяснил, где нужное хранилище. Может, бог сна и не имеет права самостоятельно красть ингредиент, дабы не вмешиваться, но никто не запрещал ему исследовать, используя способность проходить сквозь стены, скрывая настоящую личность за иллюзией. «Вы не передумали?» — спросил гипноз, дожидаясь на лужайке дома. Он пристально осмотрел надетые на нас с Вестой одинаковые серые платья. Ознакомившись с фасоном формы прислуги во дворце, гипноз создал иллюзорные копии на переправе, которые я сделала реальными при помощи наручей Фантаса. Руфус обошел нас по кругу, перепроверяя наряды. Конечно, платьев прислуги недостаточно, чтобы нас не узнали, а хакоры на руках скроют гул, а сами татуировки мы прикроем иллюзиями, как и наши лица. «Все будет хорошо», — снова заверила Веста, похоже, устав от чрезмерной тревоги гипноса и Кая. Если ее брата изменили события последних месяцев, то гипнос стал сам не свой из-за увиденных воспоминаний Пасифеи. Вначале он просто исчез, а после возвращения ни разу не улыбнулся, позабыв, как это делать. Он хмурый и опечаленный. Под глазами залегли синяки. Щетина становилась длиннее, а кожа побледнела, приобретя серый оттенок. Словно изнутри его медленно разъедала безутешная скорбь. На фоне красочных лугов и алого заката бог сна выделялся сродни бесцветному пятну. Вернувшись, гипноз не отвергал общение, но напоминал пустую оболочку себя прежнего. Мора сказал, что потребуется время, но его брат преодолеет потери, как делал всегда. Я верила. зная, как много детей Гипнос уже пережил, и все же у меня сжималось сердце при виде его потухшего взгляда. Взмахом руки Гипнос подозвал к себе Весту. Он лично наложил иллюзию на наши лица, чтобы нам не пришлось волноваться, что она спадет. И, побывав во дворце, он запомнил служащих там девушек. Однако перед тем, как начать работу, Гипнос поцеловал Весту в лоб и обнял, с закрытыми глазами, задержавшись в таком положении. Веста выглядела не менее недоумевающе, чем я. Гипносу были не чужды проявления любви, но в основном в насмешливой форме. Потрепать по волосам или бросить ласково-ироничную фразу. Эти же объятия были серьезными, пропитанными любовью и тоской. Веста обняла отца в ответ, и лишь спустя пару мгновений Гипнос отступил и принялся за дело. Он разрезал себе палец и оставил мазки крови на лице и волосах Весты. Те впитывались и исчезали, пока Гипнос накладывал иллюзию. «Моя кровь поможет образу держаться стабильно максимум сутки. Но я не советую рисковать. Возвращайтесь до рассвета», — пояснил Гипнос, заметив мое недоумение. Волосы Весты из черных превратились в русые. Глаза остались зелеными, но их разрез изменился, а лицо приобрело более круглую форму. Закончив с дочерью, Гипнос взмахом руки подозвал меня. От него я получила такой же поцелуй и объятие. Похоже, моя тревога отчетливо проступила на лице, на что Гипнос выдавил жалкое подобие успокаивающей улыбки. Кожу пощипывало, пока он оставлял мазки своей крови и ощупывал мои скулы и подбородок, накладывая иллюзию. «Сейчас будет неприятно, Касс. Нужно капнуть кровь тебе в глаза. Они слишком заметные». Я покорно запрокинула голову и широко распахнула веки. Зрение затуманилось от крови, и я невольно зажмурилась от внезапной режущей боли. Слезы потекли по щекам, но ласковые поглаживания по спине помогли расслабиться. «Всё готово», — заверил Гипнос, когда я сумела поднять веки, и они с Вестой критически осмотрели мою новую внешность. Рядом не было зеркала. Я потрогала лицо, но ничего не поняла. Перекинула заплетенную косу через плечо. Волосы потемнели до светло-русых. Я вспомнила о нашем деле, и весь интерес к новому облику пропал. Это не имело значения. Либо Гипнос снимет обман, либо он сам сойдет уже завтра. Бог сна скрыл наши ахакоры, те и так прятались под длинными рукавами, но было решено не рисковать. «Я думал, только сыновья Гипноса обладают врожденной безрассудностью, но дочери, похоже, не отстают», — раздался позади ироничный комментарий. Мы обернулись на Мороса. На нем был костюм, но образ Дардена Хилла он сбросил, открыв настоящее лицо. Несмотря на ухмылку, взгляд был напряженным. У меня появилось странное ощущение, что мы все полностью растеряли былую расслабленность. После неудачных переговоров с Микелем, переросших в масштабное кровопролитие, нас всех сопровождала неясная гнетущая тень. В руках Мороса были два непримечательных плаща, которые он протянул нам, чтобы на первых порах скрыть наряды. «Мы не пойдем через Санкт-Данам. Гипнос откроет старый проход. После нам придется добраться до города, а затем до храма Мойр, откуда ведут подземные туннели во дворец клана Металлов. По рассказу Гипноса, под храмом есть пути во дворцы всех пяти кланов. Они существуют с давних времен и раньше служили тайными ходами для встреч царей с богинями, но теперь остались лишь как запасной путь для побега при необходимости. По словам Гипноса, об их существовании знают единицы, иначе те ходы давно перестали бы быть тайными. «Ты проследишь, чтобы Кай оставался в постели до нашего возвращения?» — спросила Веста у Мороса, и её голос никак не изменился. Это напомнило, что придется помалкивать, если по несчастливой случайности мы столкнемся с Микелем. «Даю слово. Хочешь, чтобы я забрал у него воспоминания о том, как ты дала ему маковый чай?» «Не стоит. Еще и с твоим вмешательством он точно заметит подвох». Морос кивнул, уважая ее решение. Гипнос развернулся и зашагал прочь от дома в уже знакомом направлении. Набросив плащи на плечи, мы с Вестой молчаливо последовали за ним. То ли из-за гнетущей атмосферы, то ли из-за напряжения, но мы не разговаривали на протяжении всего пути. Гипнос не без усилия вновь разорвал старый шрам между мирами и раскрыл материю, будто полотно, демонстрируя нам вид на Эридан. «Я буду ждать здесь. Если что-то пойдет не так, то не пытайтесь вернуться через город. Во дворце клана металлов есть проход в Санкт-Данам. Отправляйтесь туда», — наставлял он серьезным тоном. Я прилежно слушала, пока Веста снисходительно кивала его словам. Она позволила ему выговориться, прежде чем улыбнуться, наклонив голову. «Хватит переживать, пап. Я тоже умею проходить сквозь стены. Оружие из иллюзий всегда при нас». «Помните, что я сказал про сосуд, в котором сохранен порошок. Не вскрывайте его», — заупрямился Гипнос, нахмурив брови, из-за чего Веста только насмешливо фыркнула. «Я знаю о его функциях. Без нужных смесей он не взорвется. Здесь сосуд будет в безопасности». Веста указала на кожаную сумку, закрепленную на поясе. Бог сна хотел что-то дополнить, но Веста успокаивающе похлопала отца по руке. Его плечи устало поникли, с губ сорвался вздох, он, наконец, признал поражение. «Всё будет хорошо. И ты нравился мне больше, пока не был таким сверхзаботливым. Это пугает». Тем же беззаботным тоном пожурила Веста. Улыбка на губах Гипноса была мимолетной, и все же я ощутила облегчение при ее появлении. Веста подтолкнула меня к трещине между мирами и, взяв за руку, уверенно повела по полям в сторону города. Я не стала что-либо спрашивать, но видела, как вся игривость исчезла, сошла, словно сброшенная по дороге маска. Взгляд Весты стал внимательным, брови нахмуренными, а лицо застыло в сосредоточенном выражении. Сейчас она сильнее, чем когда-либо, походила на Кая, а состояние отца ее тревожило больше, чем она показывала самому Гипносу. До границы города мы добрались уже на закате. В Эридане я была лишь однажды, на той злополучной встрече, на которой открылась правда о моей родословной и погибла Сирша. Она хотя бы взглянула на город с балкона, я же видела улицы впервые. Вечером они были заполнены даориями, спешащими по домам после рабочего дня. Веста вела меня по переулкам уверенно, будто не впервой в столице Даории. Скорее всего, так оно и есть. Я прислушивалась к голосам, отмечая правдивость слов Микеля. Пелагейский и даорийский очень похожи, хотя из-за непривычного диалекта часть услышанного я не успевала осознать. Значит, мне тем более нельзя открывать рот. Мой акцент по-прежнему силен. Даже по-пелагейски не говорю чисто. А уж даорийски пародировать не сумею. Я не удивилась, когда Веста, умело копируя местный диалект, поймала извозчика, чтобы быстрее добраться до храма. Сидя в карете, я молча рассматривала город в начавшихся сумерках. Архитектура так сильно напоминала Пелес, что, не зная, где мы, решила бы, что заплутала в незнакомом районе собственного города. Первым отличием были скалы неподалеку, где с высоты обрушивались три водопада, внизу становясь одной широкой рекой. Вторым стало расположение дворцов. В Пелагеде все поместья архонтов стояли на Акрополе. Однако дворцы кланов были построены в разных частях города, словно побаивались слишком близкого соседства. Прошло чуть больше получаса в карете, и мы оказались у храма Мойр. Величественное здание с роскошной мраморной лестницей. Портик поддерживали не только колонны, но и огромные статуи трех богинь. Проходя мимо, я бросила раздраженный взгляд вверх. Три прекрасных, беспристрастных лица взирали на нас с Вестой. Навстречу из храма вышли всего четверо даориев. Но Веста прошла мимо них с гордо поднятой головой, и я последовала ее примеру. В первом зале было пусто, но дальше — три широкие двери, ведущие в следующее помещение. Я замерла в свете пламени, которое горело в специальных чашах, в воздухе висел едва различимый запах ладана. «Нам сюда», — пояснила Веста, свернув налево. Она прошла мимо двух жриц, как ни в чем не бывало. Я заторопилась следом, стараясь подражать ее невозмутимости, но, похоже, не было ничего странного в посетителях в вечернее время. Может, они работают 24 часа? Я тряхнула головой, напомнив себе, что это не Санкт-Данам, а храм богинь — не круглосуточный магазин. «Ты уверена, что Мойры не узнают о нашем посещении? Все-таки это их святилище», — шепнула я. «Уверена. Они нас не видят», — заверила Веста. «У тебя нет нити судьбы. А моей Мойры хоть и владеют, но не могут ее прочитать из-за крови отца. К тому же рядом с тобой все меняется». Последнее она добавила с мимолетной улыбкой, словно комплимент. Но я не разделила такого видения. Веста свернула в просторный зал, где горели лишь несколько жаровин на длинных ножках у самого входа. Остальная же часть помещения тонула во мраке. Нет, все-таки очевидно, что их рабочий день подходил к концу. Весту не смутил мрак. Она миновала колонны, поддерживающие потолок, и пошла вдоль левой стены, едва касаясь пальцами резного рельефа мрамора. Она явно знала, что искать. А я помалкивала, чтобы не создавать эхо. «Это здесь», — с восторженной улыбкой заверила Веста. «Я проверю». Не успела я и слова вставить, как стена потеряла свою плотность, становясь туманом, и дочь Гипноса шагнула, проходя сквозь. Я обернулась, проверяя, что мы по-прежнему одни. Из тумана стены появилась рука. Она тряслась в воздухе, будто Веста пыталась что-то схватить. Не понимая ее безмолвные просьбы, я взялась за ладонь. Пальцы сжались, и Веста резко дернула меня к себе. Черный дым попал в нос и рот, я закашлялась. Лучше было задержать дыхание при проходе. Стена за нашими спинами вновь стала плотной. Здесь оказалось еще темнее. Единственный источник света — витражные окна где-то высоко под потолком. Похоже, мы на складе. «Погоди». Веста забрала свою руку из моей хватки, послышался звук расстегивающейся молнии, кажется, она рылась в своей набедренной сумке. Моя была пуста, но Веста что-то захватила. Щелчок. И я зажмурилась от внезапного света. «Это фонарик?» Пробормотала я, перейдя на язык людей, потому что не знала такого слова на палагейском. «Да, на зареве с цельным куском металла внутри», — горделиво поделилась Веста. «Посмотри, какой маленький, размером с ладонь, а дальность большая. У нас в подвале много разного барахла. Я вспомнила о нем и решила захватить». «Что?» — растерянно добавила Веста, глядя на мое недоуменное выражение лица. Весь ее рассказ я выслушала с разинутым ртом. «Ну, не знаю. Я ожидала факелы, огонь, может, свечи». Веста усмехнулась и посветила вперед. В нише была дверь. Дочь Гипноса опять потянула меня за руку сквозь препятствие, даже не утруждаясь попытками оценить замок. «Вот тебе факелы». Со смешком ответила Веста, осветив стены туннеля. Там действительно были воткнуты старые пыльные факелы. Судя по паутине, их вряд ли кто-то использовал. Буквально через 5 метров вниз тянулась лестница. «Но давай воспользуемся благами современности, раз есть такая возможность». Я с улыбкой качнула головой, в очередной раз удивляясь, как органично Весте удается существовать между мирами. Сама, будучи дочерью бога, она живет на переправе, среди маковых полей, по соседству с ночными кошмарами, но при этом у нее вилла с бассейном и по-современному оборудованной кухней. мы слишком рано. Попали в храм до закрытия, но во дворец лучше отправиться позже, ближе к полуночи», — сказала Веста, садясь на каменный пол. Я присоединилась. На протяжении следующих часов мы тихо переговаривались. Веста показывала, как быстро может создать тот или иной меч, снова попыталась повторить за мной иллюзию пистолета. Я в очередной раз объяснила ей систему, но она бросила тщетные попытки, решив, что меч ей больше по душе. Я с гордостью продемонстрировала Весте, что научилась создавать глушитель для пушки. Он будет полезен и снизит громкость выстрела. Если вначале сотворить из иллюзий пистолет было сложно, то теперь это стало естественно, и добавлять детали гораздо проще. Затем мы отдохнули в тишине. Я прикрыла глаза, полностью погрузившись в блаженное бессмыслие. Перестала тревожиться и думать о чем-либо. Возможно, задремала, потому что очнулась от прикосновения к плечу. «Нам пора». Смахнув остатки сонливости, я поднялась на ноги. Для верности Веста взяла меня за руку. «Быстрым шагом мы должны добраться за 15 минут. Не отставай, здесь будут ответвления». Спуск по лестнице занял не меньше нескольких минут. Чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось, а камни на стенах казались все старше. От лестницы вел лишь один подземный коридор. Я подстроилась под размашистый шаг Весты. Низкий потолок туннеля давил, но ширина позволяла одновременно плечом к плечу пройти троим. Воздух был влажным, но не затхлым. Я оглядела потолки, выискивая средства вентиляции, но его хорошо скрыли. Запах сырой земли не раздражал. Ярко выраженной вони плесени не чувствовалось. Стены были отделаны каменными плитами. Многие потрескались, но все же заметно, что о туннеле заботились, заменяя или укрепляя самые пострадавшие от времени места. На развилках Веста лишь изредка притормаживала, прикидывая в голове направление. Несмотря на циркулирующий воздух, я нервничала от мыслей о нахождении под землей. Руки вспотели, на что Веста сильнее стиснула мою ладонь и подбодрила понимающей улыбкой. «Все хорошо, Касси. Пока ты со мной или с Каем, все хорошо». Я расслабилась, веря ей. Это чувство было безоговорочным, не требующим доказательств. На губах невольно появилась улыбка, которая почти сразу завяла при мыслях о Микеле. Надеюсь, что к нашему появлению он будет спать. У меня не было желания встревать в неприятности. Заберем порошок и незаметно уйдем, в идеале не встретив ни единой живой души. У меня не было часов, а плутание по темным коридорам ощущалось бесконечным. Скорее всего, процесс занял 15-20 минут, но из-за одинаковых стен и незнания дороги весь путь показался более долгим. Я шумно выдохнула, когда мы наткнулись на подножие новой лестницы, ведущей наверх. Веста моего облегчения не разделила, став еще серьезнее. «С этого момента ведем себя тихо. Если нас кто-то остановит, то ты помалкиваешь, говорить буду я. Если прикажу ждать, то ты ждешь. Поняла?» Строго проинструктировала Веста, напомнив Кая своей категоричностью. Хотя она старшая, и, возможно, Кай как раз перенял манеру ставить условия от своей сестры. «Да, но...» «Никаких «но», пока не научишься проходить сквозь стены. Ты умеешь?» «Нет». «Значит, молча подчиняешься». Я удержалась от того, чтобы закатить глаза, и коротко кивнула. В конце лестницы нас встретила схожая дубовая дверь с замком. Веста спрятала фонарик и молчаливо приказала остаться здесь. Как и обещала, я не стала спорить. Она бесшумно проскользнула сквозь плотное дерево, оставив меня в полной темноте. Чтобы не паниковать, я начала отсчитывать время про себя. Веста вернулась спустя полторы минуты и протащила меня через дверь, а потом через стену, которая скрывала ту самую дверь. «Во дворце три выхода в подземелье. Мы пришли на первый этаж. Хранилище здесь, неподалеку, объяснила Веста, когда мы очутились в очередном складском помещении. Мы сбросили наши верхние плащи, оставшись в формах служанок. Веста поправила свою прическу и пригладила мои волосы. Затем беглым взглядом осмотрела помещение, схватила ближайший набор полотенец и сунула мне в руки. «Неси и делай вид, что занята. Если что, держи так, чтобы просунуть руку в складки и там создать пистолет. Ткань его скроет, и получится эффект неожиданности». «А ты?» «Пистолет мне не создать, а меч этим не скрыть», — напомнила она, но улыбнулась, похоже, вовсе не обеспокоенная, что мы во дворце клана металлов совсем одни. Милай был моим главным врагом. И теперь он мертв. Но все же я не была столь самонадеяна, чтобы думать, что Микель с пониманием воспримет наше появление. Все-таки мы проникли в его дом. Мы прислушались к происходящему за дверью. Только раз расслышали голоса и топот ног. Скорее всего, вечерний обход. Дождавшись тишины, Веста приоткрыла дверь, проверила, есть ли кто, и подала знак рукой, что можно выходить. Мы оказались в просторном коридоре. Полуколонны, высокие, тонущие в сумраке потолки, временами вдоль стен стояли постаменты с бюстами и кое-где висели гобелены. Похоже, включили ночное освещение, потому что горела лишь каждая третья лампа с заревом, бледным светом едва озаряя пространство. Благо, по центру мраморного пола тянулся широкий ковер и заглушал шаги. Веста распрямила спину и пошла в нужном направлении. Я со стопкой полотенец в руках засеменила за ней, притворяясь новенькой. При необходимости Веста прикинется старшей по статусу. Весь коридор мы преодолели в одиночестве, но, свернув в следующий, встретили двух стражей. Подруга проигнорировала их существование, и, возможно, поэтому мужчины не стали нас останавливать. Проходя мимо развилки, я заметила двух служанок и немного расслабилась, убедившись, что в это время они еще ходят по дворцу. Другие четыре стража у стены остановили нас с вопросом, куда именно мы направляемся. И Веста наплела что-то, использовав имя Октавии Алейкос. Горло сдавило. Это имя принадлежит нынешней жене Милая, которую я сделала вдовой. Вспомнив, что она нам с Микелем приходится мачехой, я торопливо выкинула все размышления об Октавии из головы. Стражи пропустили дальше. Я ненадолго приподняла взгляд и заметила, что один из стражей на меня уставился. Не найдя более умного решения, я застенчиво ему улыбнулась. Это сработало. Страж улыбнулся в ответ, и я неуклюже поспешила за Вестой, прикидываясь нерасторопной. «Здесь», — заверила Веста в другом, более узком и неприметном коридоре дворца. Она нажала на ручку, но дверь была заперта. Мы посмотрели по сторонам, проверив, что вокруг пусто, и Веста исчезла за преградой. Я сосчитала до 10, сквозь туман появилась рука, и дочь Гипноса протащила меня внутрь. «Это что?» Растерянно промямлила я, когда Веста фонариком осветила помещение. Я выронила полотенце, ожидав совсем другого. «Склад ненужного барахла?» «Похоже на наш подвал», — согласилась Веста и задумчиво поджала губу. Просторное помещение без окон. Вдоль стен высились книжные полки, но большая часть зала завалена вещами без какой-либо системы. Я приметила сложенные в стороне картины. То тут, то там были составлены постаменты с бюстами, лежали свернутые ковры, а в дальнем углу имелись поврежденные комоды и старые стулья. «Это какая-то свалка», — поддакнула я. Гипнос сказал, что достать порошок будет несложно. В какой-то степени он прав. Ожидала хоть малейшую степень защиты. Стекло, сундук, кодовый замок. Насмотревшись боевиков по телевизору, даже подумала о лазерах. Однако мне и в голову не пришло, что вся трудность будет заключаться в том, чтобы отыскать нужное среди старого мусора. «Похоже, здесь все, что планируют отреставрировать или починить», — предположила Веста, пока я провела пальцами по столешнице, собрав слой пыли. «Они узнают, что здесь кто-то был», — предупредила я, продемонстрировав грязные пальцы. «Плевать. Зато это доказывает, что сюда никто не заходит. Ты ищи справа, а я слева. Помнишь подсказки Гипноса?» «Да. Порошок хранится в металлическом сосуде, похожем на термос». Веста кивнула, достала второй фонарик и отдала мне. «Взрывоопасный порошок, который разнес часть переправы в термосе среди забытого барахла», — скептически пробубнила я себе под нос, едва не чихнув от пыли. По словам отца, клан металлов уже не помнит, что хранит. Возможно, вначале они его оберегали, но потом один из царей забросил порошок в дальний угол и позабыл. В полголоса пояснила Веста, аккуратно открывая ящики комода. Смирившись с неизбежностью, я принялась искать со своей стороны. Прошло не меньше часа, а мне удалось просмотреть лишь половину. Я залезала в каждую щель, ящик или шкатулку, боясь пропустить нужное. Если Гипнос сказал, что порошок в этом месте, значит, он действительно где-то здесь. Однако я сделала пометку на будущее. В следующий раз выяснить место точнее. Следы нашего присутствия оставались везде, поэтому я не заботилась возвращать предметы на прежнее место. Системы все равно нет. Веста со своей стороны продвигалась так же медленно. Мимо двери несколько раз проходили охранники. Один раз раздался топот ног. На этих моментах мы с Вестой выключали свет и задерживали дыхание, дожидаясь, пока звуки затихнут. В воздухе витало все больше пыли. Я с трудом сдерживала чихание. Рукава платья испачкались, а кожа на пальцах пересохла. Я прошипела, зацепив занозу из-за сломанного ящика. «Кажется, нашла!» Я подскочила на ноги, как пружина. Обойдя валяющиеся книги, подошла к Весте. Та держала в руке продолговатый цилиндр и хмуро разглядывала отражающую поверхность. По корпусу тянулись вырезанные орнаменты. Красивый, изысканный узор. «Правда, похож на дорогой термос. Но точно ли это оно?» — спросила я. «Мне кажется, оно. Однако папа сказал не открывать». Веста приложила палец к губам, приказывая умолкнуть. Поднесла сосуд к уху и пару раз аккуратно перевернула. «Есть какой-то сыпучий звук», — подытожила она, хотя, как и я, не выглядела убежденной. «Похоже, придется понадеяться, что тут нет других металлических сосудов. Пока ты искала, видела ли что-то похожее?» Я отрицательно помотала головой. «Металлические нашла только украшения, шкатулки и письменные принадлежности». «Тогда будем считать, что мы отыскали порошок», — решила Веста, спрятав сосуд в свою сумку, фонарики я убрала в свою. «Мы и так задержались. А если Кай все-таки проснется, то ни Морос, ни Гипнос его не удержат. В случае ошибки придется прийти завтра. Но от Кая уже просто так не отделаемся». «Может, он не станет упрямиться? Предложи мы ему замаскироваться под служанку», — прикинула я, на что Веста зажала себе рот рукой, сдерживая сдавленный смех. У меня самой вырвалось несколько смешков при мысли о лице Кая, если предложить ему платье и иллюзию девушки. Он скорее притащит армию Кер и Ириней, которые на глазах у оскорбленного Микеля перевернут весь дворец вверх дном. «Пойдем, осталось немного», — заверила Веста, заметно повеселев. Мы отряхнули одежду и приникли к двери, прислушиваясь к тишине за ней. Выдержали пару минут, прежде чем пройти сквозь. Я забыла в комнате полотенце, но не стала заострять на этом внимание, сомневаясь, что они понадобятся. Самое сложное мы сделали. В полном одиночестве мы миновали первый коридор и, никого не встретив, прошли второй, где ранее нас остановили стражи у стен. Я обрадовалась, что мужчин уже нет. Однако уверенный шаг Весты замедлился. Она резко замерла, предупреждающе схватив меня за плечо. «Ты чувствуешь запах?» Едва шевеля губами, спросила она. Я принюхалась, но мало что разобрала. После склада казалось, что воздух пахнет одной только пылью. «Может, пойдем дальше?» «Что-то не так. Нельзя идти дальше, если впереди нечто сомнительное. В воздухе пахнет чем-то странным, но знакомым». Веста с подозрением осмотрелась вокруг. Она выглядела напряженной и встревоженной. Заразившись ее опасениями, я сосредоточилась. Почуяв что-то, она повела меня дальше, но свернула в один из более узких коридоров, где видели служанок. Сейчас и там было пусто. У меня хрустнуло под ногой, и мы замерли. «Стекло. Что-то разбили», — решила я, убрав ногу. Веста носком сапога поскребла почерневший в том месте ковер. «Вино? Или прожжено?» «Не похоже», — в смятении ответила Веста. Неожиданно она подошла к ближайшей двери, схватилась за круглую ручку, повернула и медленно толкнула внутрь. Благодаря свету из окна я сразу увидела широкую кровать с балдахином, но когда рассмотрела все остальное, с губ невольно сорвался сдавленный звук. Веста зажала мне рот и втащила в комнату раньше, чем я успела вскрикнуть от ужаса. «Ни звука», — приказала она, прикрыв дверь. Ее голос вибрировал от тревоги, но в нахмуренном взгляде полыхал гнев. В помещении стоял густой запах крови. Меня замутило. Кожа покрылась липким потом, а желчь подкатила к горлу. Я спиной вжалась в стену, стараясь не наступить в ближайшую лужу крови. Веста убрала руку с моего лица, и я не издала и писка, практически прекратив дышать. В маленькой спальне было не менее 10 трупов. Стражники и служанки. Я старалась не задерживать взгляд на их лицах, не желая подмечать, есть ли среди них те, с которыми мы сталкивались. Тела были брошены где попало. Некоторые лежали на кровати, другие просто свалены на полу. Большинство умерли от кровопотери из-за перерезанного горла. Лишь у троих стражей были разбиты головы. Веста бесшумно заскользила между трупами, наклоняясь и рассматривая внимательнее. У меня мурашки бегали по всему телу от распахнутых глаз мертвецов. Казалось, они все следили за нами. «Что произошло?» — промямлила я. «Не знаю, но здесь что-то не так», — ответила Веста, осмотревшись вокруг. «Крови или следов борьбы в коридоре нет. Вначале прикинула, что тела притащили сюда, чтобы спрятать, но тогда оставался бы кровавый след». «Хочешь сказать, что их убили здесь?» Я обхватила себя руками, приказав телу перестать трястись. «Да, но здесь 12 тел, 7 из которых мужчины. Оружие при них, в ножнах». Веста выглядела озадаченной. «Получается, они смиренно оставались на местах, пока им перерезали горло?» «Похоже на то. Даже вокруг тел нет следов борьбы». Веста присела на корточки и подняла руку одного из мертвецов. «Руки чистые». «Глупость какая. Любой будет пытаться остановить собственное кровотечение, тем более такое серьезное, как на шее». Страх от увиденной сцены сошел, я полностью сосредоточилась на загадке. Сама проверила тела поблизости, но без прикосновений. Теория Весты об отсутствии сопротивления выглядела правдивой. У них открыты глаза. Они были в сознании. Мы не слышали криков, а у них нет кляпов. Что может заставить молчаливо лежать, когда тебя режут?» Я в недоумении уставилась на Весту, не имея ответа на вопрос. Она замерла в одной позе. Благодаря свету из окна удалось различить, как ее глаза широко распахнулись, и Веста вскочила на ноги. «Я знаю, что это. Мы немедленно убираемся отсюда». Теперь голос подруги вибрировал от испуга. Оказавшись рядом, она схватила меня под локоть, чтобы вытащить из комнаты, но я расставила ноги и уперлась, не позволив себя увести. Она вскинула взгляд, не ожидав сопротивления. «Что здесь случилось?» «Мы уходим, Кассия! Рассказывай!» Хлестко потребовала я, не сдвинувшись с места. «Это химическая смесь. Называется дыхание пламени. Редкостная дрянь. И именно остатки ее дыма я почувствовала в коридоре». Дочь Гипноса, которая едва ли чего-то боялась, несколько раз нервно сглотнула, не в силах стереть страх с лица. Со мной же произошло все с точностью до наоборот. Как всегда это было рядом с Сиршей. Если дорогой мне человек боится, то я перестаю ощущать волнение, зная, что хоть один из нас должен оставаться спокойным. Я так хорошо выработала эту привычку, что мой собственный страх сошел, как отливная волна. Если разбить сосуд с дыханием пламени, то смесь входит в реакцию с кислородом и начинает дымить. Если вдохнуть дым, то он приводит к параличу на 5 часов. Сохраняется разве что способность дышать и менять направление взгляда. Очень много лет назад мы с отцом изучали эту смесь в поисках противоядия. Торопливо вывалила Веста и посмотрела на ближайших мертвецов. Они действительно мирно лежали и оставались в сознании, пока их резали. Дыхание пламени запрещено Кассе. Значит, во дворце не контрабандисты, здесь убийцы. У некоторых, помимо порезов на шеях, есть колотые раны на руках и торсе. То есть над кем-то успели поиздеваться, а над кем-то нет. Меня замутило от мысли, что какой-то больной ублюдок может получать наслаждение от издевательств над беспомощной жертвой, способной разве что двигать глазами. «Не успели?» Едва шевеля губами, повторила я, и осознание навалилось, как глыба на незащищенную голову. Мне даже показалось, что я на мгновение покачнулась. «У них есть цель, но это не мы. Это дворец клана металлов, а значит...» «Скорее всего, это переворот, Кассия», — хмуро подтвердила Веста. «Переворот». Я рассказывала Микелю о том, что архонты пристально следят, когда я оступлюсь, чтобы разобраться с домом раздора, но Микель никогда не упоминал о подобных проблемах в его клане. Я ведь только недавно сделала его царем с искренней надеждой, что повернутый на справедливости Микель станет лучшим главой для клана металлов. Моего клана. Это из-за меня сейчас он цель убийц, а не Милай. Мне захотелось выплюнуть эти мысли, как ядовитую желчь. Захотелось расцарапать лоб, лишь бы добраться до них и вырвать из своего сознания. Я попыталась заменить мысль радостью, что клан металлов получил по заслугам, однако вместо злорадства перед глазами появился Микель, который также безмолвно будет ждать, пока его убийцы решат перерезать ему горло. Не знаю, сколько секунд я думала, но Веста молча смотрела мне в лицо, будто считывала каждую мысль, и ее выражение лица становилось все более хмурым. «У меня тоже есть брат, и я знаю, о чем ты думаешь», — сухо бросила она, как только я открыла рот. «Он уже может быть мертв. «Пожалуйста». Я побледнела от сказанного. В голове крутилось совсем другое, десятки других фраз. Я не собиралась помогать Микелю, но... Веста до скрипа стиснула зубы, шумно выдохнула через нос и с усилием кивнула. Проверим лишь третий этаж, там спальня. Она вытянула руку, и кинжал стремительно сплелся из иллюзий. В основном будем проходить через стены. Любого встречного мы убьем. Ты поняла? Почему? Здесь все враги. А если вдохнем дыхание пламени, нам конец. Сосуд должны разбить рядом, поэтому не смей подпускать к себе никого близко. Ты не будешь мешкать и пристрелишь любого, поняла? Если нет, то мы немедленно уходим. Она была категорична, а мысль о параличе вызвала достаточно жутких картин, чтобы я согласно кивнула. До третьего этажа мы добрались без неожиданных встреч, по какой-то запасной лестнице для слуг. А там в коридорах дважды встретили тела стражников клана металлов, но те лежали прямо в коридоре и были убиты в ходе короткой драки. «Похоже, они больше не скрываются», — заключила Веста. При звуке топота ног она, не мешкая, утащила меня сквозь дверь в какую-то спальню. Благо, та была пустой. Мы дождались, пока незнакомцы проскочат мимо, и вновь вернулись в коридор. «Эй! Вас не должно быть здесь!» Мы замерли из-за мужского голоса за спиной. Медленно повернулись. Противник был один и всего в шести шагах. Прежде чем он открыл рот, а я сотворила пистолет, Веста уже бросила созданный кинжал. Тот просвистел в воздухе и воткнулся в горло мужчине до того, как исчезнуть. Даури захрипел и зажал рукой кровоточащую рану. Но Веста, стремительно оказавшись рядом, добила его ударом появившегося меча. «Я сказала не мешкать», — строго напомнила она. Я ответила виноватым кивком, и мы двинулись дальше. Еще несколько раз дочь Гипноса затаскивала меня в кабинеты и спальни сквозь стены, а потом мы услышали звук драки в одном из коридоров, хотя скорее походило на избиение. Дверь пропускала часть разговора. Мы застыли, разобрав имя Микеля. Я сжала зубы, приникнув к преграде. Веста перехватила мою ладонь и мотнула головой, когда я потянулась к ручке. «Жди». Одними губами приказала она, а я до боли стиснула пальцами рукоять пистолета. «Так, и... кишки! Смотри! Микель, для тебя!» Веста схватила меня за плечо и одновременно с собой протянула сквозь стену. Мы оказались за спиной у врага. Тот замахнулся кинжалом на какого-то парализованного Даория, явно намереваясь именно ему выпустить кишки. Гнев с такой силой заполнил сознание, что я позабыла о пистолете и со всей силы пнула мудака под зад. Тот не ожидал нападения сзади, налетел на противоположную стену, ударился головой и потерял сознание. «Вот же козлина!» — несдержанно выругалась я. Краем глаза заметила Микеля. Пол лица было залито кровью из-за сломанного носа. Светлая одежда в следах от ботинка. Веста вначале проверила пульс Даория, которому едва не распороли живот, а затем направилась к Микелю, пока я оцепенела, боясь подойти и узнать, что мы опоздали. «Опять мы влипли», — недовольно забормотала Веста и повернула голову моего брата, проверяя нос. «Микель, смотри на меня. Моргни, если понимаешь». Он моргнул. С моих губ сорвался вздох облегчения. Похоже, он вышел слишком громким. Микель перевел взгляд на меня. Зрелище было жутким. Он напоминал изломанную куклу, у которой двигались только глаза. «Кас, нужны твои наручи», — позвала Веста, и я опустилась на колени рядом. «Боги, Микель, это та мразь тебя так отделала», — шокированно выдала я. Вблизи все было еще хуже. Из-за дыхания пламени ему и так тяжело дышать, а из-за сломанного носа совсем плохо. Торопливо подытожила Веста, и в ее руках появился пузырек с серой жидкостью. «Кас, сделай ее реальной». «Что это?» «Противоядие. Слабое. Другого мы с отцом не нашли. Оно поможет ему дышать и говорить. Может, сумеет немного шевелить конечностями», — пояснила Веста, ощупывая ребра Микеля. Брат выпучил глаза, когда на моих руках появились наручи Фантаса. Я сжала переданную иллюзию и сосредоточилась над задачей. Благо, это было легче, чем создавать целые луга Асфаделуса. Наручи исчезли, я передала настойку Весте, но Микель все продолжал округлять глаза, словно пытался что-то сказать. Его взгляд то и дело бегал от меня к дверям напротив. Сердце забилось тревожнее, в горле пересохло от дурного предчувствия. «Там кто-то есть?» Микель моргнул. «Дай ему настойку, я разберусь», — попросила я Весту, а в ответ на ее беспокойство показала свой пистолет. «Если те мрази такие же, как тот у стены, то мешкать я не стану». За дверью были целые покои. Я попала в гостиную, а из распахнутых дверей в спальню послышались смех и едкая ругань. Оказавшись там, забыла о том, что пообещала Весте не мешкать. На широкой кровати лежала парализованная Лекса. Ночное платье было разорвано, на лице сивило след от пощечин. Один из мужчин держал ее за волосы, болезненно запрокинув голову, пока второй уже расстегнул штаны, определенно собираясь взять ее силой. Первоначальный шок сменился волной ярости. Я вспомнила об Эллен и что не смогла ей помочь, задохнулась от гнева и не заметила, как оказалась рядом с Даорием, держащим Лексу за волосы. Я не выстрелила, а, перевернув оружие, нанесла удар рукоятью прямо по ухмылке, которая не успела сойти с его лица. Я выбила ублюдку пару зубов, кровь залила рот, и он завыл. Второй получил время опомниться, отскочил от Лексы и кровати. «Что за су...» Перемахнув через препятствие, я пнула подонка в лицо и упала на матрас рядом с парализованной Лексой. Противник зашатался, торопливо отступил и поднял шум, напоровшись на комод. Вниз полетели какие-то статуэтки, разбились керамические часы. Я вскочила на ноги и перестала различать свои действия, полностью отдавшись гневу. Временами мое сознание словно выпадало из тела, позволяя тому двигаться. Это напомнило о происшествии с наркоторговцами и о моем нападении на Иалая. Я пригнулась, уйдя от кулака, и пнула противника в живот. Тот согнулся. Одной рукой выдвинула ящик комода, а второй схватила Даория за волосы и с небывалым наслаждением опустила его голову на край ящика. После первого удара сопротивление было сломлено. Но я стремительно добавила еще два, пока не сломала ящик, а подонок не рухнул на пол с разбитой головой. Сзади послышался хрип, будто Лекса пыталась промычать. Я обернулась и ушла в сторону, отклонившись от лезвия. Даорий с выбитыми зубами скалился, брызжа кровью. Я не успела сосредоточиться, чтобы создать пистолет в руке. Увернувшись, попятилась. Противник бросился на меня с рубящей атакой. Загнанная в угол, я схватила ближайший металлический поднос и огрела Даория по голове. Его взгляд стал дезориентированным. Я со стервенением еще четырежды врезала ему по черепу. Второй упал к моим ногам. Я выкинула покореженный поднос. В голове шумела кровь, сердце билось с надрывом, и меня шатало от внезапного прилива адреналина. Я заставила себя подойти к кровати. Лекса безмолвно плакала, оставаясь все в той же унизительной позе с раздвинутыми ногами. Мои руки затряслись. Пришла боль, заставляя обратить внимание на порез на предплечье. Похоже, один из даориев меня все таки достал. Я замотала Лексу в простыню, чтобы скрыть наготу. В дверях появилась Веста. Она бегло осмотрела обстановку, явно заметила мой порез, но пока попридержала выговор. «Ты их убила?» «Надеюсь, что да, но я не уверена». «Хорошо». Микель сказал, что ему требуются заложники. «Нужна твоя помощь». Вдвоем с Вестой мы затащили в покое Микеля, его огненного охранника и первого подонка. и заперли двери, чтобы решить, что делать дальше. Веста создала иллюзии наручников, а я сделала их реальными. Избитых мной даориев мы приковали к кровати и заткнули им рты кляпами, а Лексу перенесли на диван. Она и огненный друг Микеля дышали нормально, поэтому Веста не стала давать им противоядие. Как она и сказала, оно было слабым и лишь помогло Микелю через силу выдавливать слова. «Эй, Микель», — позвала Веста, присев перед ним, когда в очередной раз не разобрала, что он промямлил. «Сейчас будет неприятно, но это немного поможет». После краткосрочной заминки она аккуратно, но резко вправила ему сломанный нос. Микель слабо простонал и побледнел. «Теперь он заживет дня за три. Не благодари». Сухо бросила Веста и отошла. Мы усадили Микеля поудобнее, прислонив его к спинке дивана. Я присела напротив. «Кто из троих главный?» — прямо спросила я, осматривая брата. Микель выглядел не столько сломанным, сколько потрясенным. Его глаза то и дело обращались к друзьям, и я догадывалась, что бессилие в их спасении надломило его. Еще недавно он потерял Авилу и Деклана. «Вон тот», — практически просвистел он, кивнув на Даория, который получил от меня пинок под зад. Он оставался без сознания, но наверняка ненадолго. Веста тоже это понимала и не выпускала из рук меч. «Они хотели тебя убить?» Микель кивнул. «Почему тогда он замахнулся на твоего друга, хотя пришли за тобой?» Брат посмотрел мне в глаза. Уже по его пылающему гневом взгляду я считала намек. «Может, дело не в перевороте? Месть?» «Прим». Я замерла с невысказанным вопросом на губах, вспомнив историю про подонков из клана воды и земли, которые утопили его друга в грязи, а затем надули водой, как резиновый шар. Я с трудом сглотнула вязкую слюну. «Он один из них? Пришел тебе отомстить?» «Да». «Это он разрешил изнасиловать Лексу и хотел убить твоего охранника, чтобы ты помучился?» В глазах Микеля отразилось удивление, и он кивнул. «Пара минут, и нам надо уходить», — напомнила Веста. «Пары минут хватит», — согласилась я, встав на ноги, и прежде чем меня попытались переубедить, преодолела расстояние до главаря и со всей силы пнула его в живот. Микель и Веста ахнули, а мешок дерьма закашлялся, приходя в себя. Решив, что этого недостаточно, я пнула мудака по ребрам еще дважды. Когда он уперся скованными руками в пол, чтобы приподняться, я со всей силы опустила сапог на его пальцы. Тот заорал, но замолк от пинка по лицу. Меня трясло от ярости из-за увиденных сцен. Почему-то все произошедшее с Микелем я приняла на свой счет, словно кто-то при мне попытался обидеть Ива. Я хотела, чтобы Микель жил себе в Даории и не донимал меня праведными планами на перемирие между нашими мирами, но при этом не желала, чтобы какие-то мрази причиняли ему вред, который он не заслуживал. «Кассия!» Хрип Микеля заставил меня остановиться, но жалости или сожаления я не испытывала. Главарь кашлял кровью и хрипел, но не предпринимал глупых попыток, заметив клинок в руках Весты. Я схватила Даория за его светлые волосы и дернула вверх, заставив принять сидячее положение. Дочь Гипноса никак не реагировала на мой приступ агрессии, то ли понимая причины, то ли испытывая схожие чувства. «Эй, ты!» «Мстишь Микелю за то, что он не стал скрывать произошедшее с Примом?» Голубые глаза округлились, затем губы презрительно искривились, и он осмотрел мой наряд, вероятно, решив, что перед ним низшее. Я попыталась подражать даорийскому говору, но вышло, вероятно, как у деревенщины. От мужчины несло довольно сильным гулом, действительно, из элиты. «Да как ты смеешь со мной?» Его претензия иссякла, когда в нос уперлась дуло пистолета. Я создала пушку с глушителем, про себя отсчитывая данные мне невесты минуты. «Я задала вопрос!» Он изувечил моего двоюродного брата. «Не верю. Микель никого не способен серьезно покалечить». «Не он сам. Его друзья-палагейцы. Эти ублюдки прострелили ему ногу в Санкт-Данаме». Даори сплюнул скопившуюся во рту кровь, прервав затянувшуюся паузу, пока я складывала информацию в голове. «Твой брат — наркоторговец», — поняла я, приметив некоторую схожесть. Даори, поморщившись, кивнул, а я едва не расхохоталась. Вместо этого губы растянулись в ядовитой усмешке. «Как тебя зовут?» «Гордий». «Это за моих друзей, которых ты назвал ублюдками. Гордий». Я опустила дуло и выстрелила ему в левое бедро, не опуская глаз. «И не смей выть», — предупредила я, вернув горячий пистолет ему под нос, когда Даори едва не завопил. Он издал сдавленный стон и попытался зажать кровоточащую рану руками. Крик он сдержал, но запыхтел от натуги и одарил меня ненавистным взглядом. «Ты ошибся. Твоего брата изувечила я». В комнате стало совсем тихо. «До сих пор сожалею, что меня остановили и не удалось разбить его тупую башку об пол». Даори дернулся, намереваясь придушить меня голыми руками, даже несмотря на пистолет, но его пыл приструнило лезвие весты у его горла. Лицо Гордия исказило презрение, хотя выглядело не столь устрашающе из-за разбитого носа и расцветающего синяка от моего сапога. «Что будешь делать с ним, Микель?» «Возьмем под стражу. Я устрою суд». Я внимательно посмотрела на брата, надеясь, что он скажет нечто другое. Взгляд скользнул по его огненному охраннику, а затем по Лексе, у которой на лице все еще оставался отпечаток пережитого ужаса. Я вновь повернулась к Гордию. Пару мгновений прикидывала варианты и выстрелила ему в лицо. Голова дернулась назад, следом Даори покосился на бок и завалился на пол, оставляя на стене кровавый след. «Кассия!» То ли рассерженно, то ли потрясенно выдавил Микель. Он даже начал вяло двигать руками и ногами. В глазах огненного и Лекса отразился шок. Только Веста взглянула на содеянное скучающе. Словно другого и не ожидала. Вместо порицания она резким взмахом лезвия воткнула свой меч мертвецу в бедро ровно там, где я прострелила ему ногу, и повернула, делая рану уродливее. «Увидят отверстие от пули и наверняка захотят повесить переворот на нас», — пояснила она и красноречиво кивнула на простреленную голову. Я не испытывала никакого сожаления от содеянного. У Весты были десятки лет, чтобы добиться такого хладнокровия. Но с какого периода я перестала ужасаться тому, что стала убийцей? Я молчаливо подошла к единственному в комнате бюсту. Кряхтя стянула его с постамента, чья-то царская башка оказалась тяжелее, чем я представляла. Брови Весты взлетели вверх, когда, шатаясь от тяжелой ноши, я добралась до трупа и сбросила ему на голову бюст. Треснул череп, и кровь брызнула в сторону. «Подойдет?» «Сразу чувствуется, от кого ты переняла стиль решения проблем. Но сомневаюсь, что этого достаточно», — с безрадостным смешком ответила Веста. Я невольно вспомнила, как Кай давил глаза Аниру в университетской библиотеке, как Элион рассказывал о том, что пассажиры в их машине могут вылететь через переднее стекло. Веста была права. Если Кай был спокоен, то решал проблемы просто и без лишней грязи. Но стоило ему выйти из себя, и сцены расправы становились варварскими. «Микель, ты царь, и за тобой долг. Поэтому это все на экспертизе ты скроешь». Я даже не спрашивала, а выдвигала требования брату, ткнув в направлении тела Гордия. Микель издал протяжный вздох, но кивнул. «Мы уходим», — безапелляционно заявила Веста. «Где ближайший ход в подземелье?» Удивление на лице Микеля довольно быстро сменилось пониманием. Сомневаюсь, что он еще не задумался, как мы здесь оказались. «В спальне. Напротив. За гобеленом». «Я проверю. А ты, Кассия, попробуй помочь Микелю подняться. Мы сумеем вывести его, только если он сможет стоять». Не дождавшись ответа, она прошла сквозь стену. Я присела напротив брата. Тот таращился на меня со странной смесью во взгляде. В нем читалось облегчение, граничащее с недоумением и неприязнью. Мой поступок он явно не одобрил. «Зачем? Я же сказал, что...» «Я уважаю твое стремление к справедливости и желание добиваться наказания для всяких мразей на законных основаниях, но этот Гордий — конченная мразь», — отрезала я, ненамеренная выслушивать нравоучение. Однажды он ушел от наказания. Тот, кто не пожелал воспользоваться вторым шансом, недостоин получать третий. Трать свое время на тех, кто хочет исправиться. А такие подонки, как этот, всегда возвращаются. Когда я замешкалась в первый раз, погибла Сирша. Во второй — потеряла Элеона. Ты, как-никак, мой брат. Ты же единственный наследник царя металлов. Развал вашего совета пяти царей наверняка отразится на всех трех мирах. Микель скривил губы. Ему не понравилась озвученная характеристика. «Ты стала похожа на отца. Он тоже действовал категорично». Я внимательно вгляделась в его лицо, пытаясь понять, насколько сказанное было оскорблением. Микель прекрасно знает, что я ненавижу Милая. Однако он был моим родителем, и сравнение вышло двояким. Микель ответил, скопировав мое безэмоциональное выражение и не позволив разобраться. «Тогда ты похож на мать». Сказали, что она была слишком дипломатичной для ее дома. Спародировав его сухой тон, бросила я. Мы сердито уставились друг на друга, словно этим могли задеть сильнее. Ни он, ни я не успели что-либо сказать, как дверь распахнулась. Я резко развернулась, спрятав пистолет за спиной. Первой вошла Веста с поднятыми руками, а идущий за ней держал лезвие кинжала у ее горла. «Умоляю, господин, помогите его величеству! Моя подруга ранена, и нам всех не унести!» Дрожащим от притворного страха голосом лепетала Веста с дарийским акцентом. Идущий позади не мог видеть, что на ее лице держалось предупреждающее выражение, никак не вяжущееся с испуганным тоном. Мужчина подтолкнул Весту вперед и прикрыл дверь. Рукоять пистолета заскрипела в сжатых пальцах, и я приготовилась прострелить еще одну голову. «Трой!» — хрипло позвал Микель и из последних сил незаметно сжал мою лодыжку, будто думал, что сможет меня остановить. Я постаралась расслабить челюсти при виде знакомого близнеца, однако воспоминания о Трое и Лиссандре, напавших на нас и убивших Элеона, буквально подожгли все в моей голове. С трудом, но я удержалась, чтобы не прикончить его. «Микель! Что произошло?» На лице Троя отразилось облегчение при виде друга, потом он посмотрел на Лексу и Огненного, на связанных, находившихся без сознания подонков и труп Гордия. На последнем взгляд Троя опять стал подозрительным. «Не вижу, чтобы твоя подруга была ранена», — сухо сказал он Весте, теснее прижав лезвие к коже. «Они помогли, Трой. Отпусти». Огненный не подчинился. Я медленно встала, пряча пистолет. «Кто убил того у стены? Отвечай и покажи руки», — приказал он мне. «Она немая», — тем же дрожащим голосом ответила Веста. Усилием воли я позволила иллюзии оружия исчезнуть, страдальчески искривила губы, а чтобы все выглядело натуральнее, схватила из-за раненое предплечье и незаметно надавила пальцами, чтобы усилить кровотечение. Мне почти удалось выдавить немного слез. Трой стал менее подозрительным, когда разглядел обе руки и кровь на одежде. Я ткнула пальцем в огненного друга Микеля, отвечая на заданный вопрос. «Тех, что снаружи и внутри, убил страж его величества», — подхватила Веста. Я не совсем понимала, почему она продолжала притворяться, но подыгрывала. Дочь Гипноса даже в нынешнем положении могла отделать Троя. «Он убил того у стены и избил двоих в спальне, но после на него подействовал какой-то обездвиживающий дым. Его Величество сказал, что это дыхание пламени. По его указаниям мы связали тех двоих, они, наверное, нужны как заложники. Я отправилась найти помощь, пока моя подруга осталась присматривать за его Величеством». «Отпусти, Трой», — вновь потребовал Микель, и в этот раз Огненный подчинился. Веста бросилась ко мне, словно перепуганная всем увиденным. Наконец, перестав мешкать, Трой выслушал, как открыть замок в тайный ход, ушел, но вернулся спустя пару минут. Нам он велел оставаться на месте, а сам, подчиняясь приказам Микеля, сперва, кряхтя, взвалил огненного охранника на плечо и унес. Еще спустя пару минут он вернулся за Лексой. Взял ее на руки, а мы с Вестой поддержали Микеля с двух сторон. Он не твердо стоял на ногах, но вдвоем нам удалось его увести. Без приключений мы пересекли коридор, зашли в спальню напротив и скрылись за потайной дверью за гобеленом. Трой прикрыл проход и запер замок. Способных ходить всего трое. «Всех мы не унесем», — пояснил Трой Микелю. «Тион, ты в порядке?» Посаженный у стены Огненный несколько раз моргнул. «Мы ненадолго оставим тебя здесь, но дверь заперта, и предатели до тебя не доберутся. Вначале я отнесу Лексу, а служанки потащат тебя, Микель. Ты вроде немного можешь двигаться. Когда вы окажетесь в безопасности, я вернусь за Тионом». Микель устало кивнул, практически уронив голову на грудь. «Справитесь?» — коротко бросил Трой нам. Я поджала губы, сдерживаясь от ответа. «Да», — заверила Веста, и мы медленно направились вниз по лестнице. Та была узкой, и задача оказалась не из легких, вплоть до того, что Трою пришлось уйти вперед, оставить Лексу в подземелье и вернуться, чтобы взвалить Микеля на спину и самому спустить его по лестнице. Несмотря на всю ненависть к огненным близнецам, четкость, с которой он выполнял необходимое, вызвала уважение. Микель был выше его, но тот тащил друга без жалоб и аккуратно. К концу ступенек он тяжело дышал, а на висках проступил пот, но без лишних слов Трой передал нам Микеля, а сам опять поднял Лексу. Огненный, хоть и с очередным подозрением, взглянул на фонарик в руках Весты. Но та наплела, что подобные фонарики давно выдают слугам для работы в ночное время. Они компактнее тяжеловесных светильников. Похоже, Трой был мало знаком с работой слуг, поэтому не стал задавать вопросы. Да и это был лучший вариант. Он мог зажечь своей силой факел, но некому было его нести. Руки заняты, а фонарик цеплялся на одежду. «Как ты оказался во дворце?» Запыхавшись, промямлил Микель Трою спустя 5 минут медленного пути. «Я встретил Юталию в нашем дворце. Принцесса знала, что мы с тобой близко общаемся. Она была встревожена, хотела тебя предупредить о возможных наемниках, но не смогла довериться посыльным. Попросила передать тебе сообщение лично». «Когда ты узнал?» «Буквально пару часов назад. Сразу, как освободился, направился к тебе по туннелю, который ты показал, а уже в коридорах нашел тела». «Трой, я не...» «Побереги дыхание!» — оборвал Огненный, слыша, с каким свистящим хрипом Микель втянул воздух. «Тебе нужно говорить, куда идти, иначе мы все заблудимся». Трой был прав. Микель не мог нормально общаться и шагать одновременно. Он и так еле переставлял ноги. И мы с Вестой натужно дышали, таща его на себе. Когда Микель повернул лицо в мою сторону и открыл рот, я остановила его предупреждающим взглядом, и тот благоразумно попридержал любые замечания при себе. Хотя вопрос для Троя Микель мог адресовать и мне. Мы шли долго. Потратили вдвое больше времени, чем раньше. Несколько раз пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Я вспотела. Ноги и руки тряслись. Лицо Весты становилось все недовольнее. Возможно, она уже проклинала сегодняшние приключения, о которых придется теперь рассказать Гипносу, Моросу и, разумеется, Каю. Пока я шла, успела даже засомневаться, стоило ли вмешиваться. «Умри, Микель, и мои друзья оказались бы в безопасности. Отстали бы от нас даории, занятые личными междоусобицами. Они бы разодрали клан металлов на части». К храму мы добрались без сил. Как и в прошлый раз, Трой поднял по лестнице сперва Лексу, а затем вернулся за Микелем. Мы выбрались в знакомое помещение, благодаря подсказке Микеля нашли спрятанный ключ от дверей и прошли в более просторный зал. Несмотря на отсутствие посетителей, пара светильников излучала тусклый свет, а в жаровнях тлели благовония. Мы усадили Лексу и Микеля у массивной колонны. «Я позову жриц, чтобы они присмотрели за вами, и схожу за Тионом». Устало выдохнув, предупредил Трой и повернулся к выходу. «Нет!» Только и успел выдавить Микель, как Веста стремительно набросилась на Огненного и одним резким движением приложила его головой о колонну. Не ожидав перемены, я застыла, пока Веста, кряхтя, поддерживала завалившееся тело близнеца и не особо аккуратно усадила его рядом с Лексой. «Пожалуйста, не убивай его. Он мой друг. Он сожалеет о смерти Элеона». Захлебываясь словами, еле выговорил Микель, сражаясь с неповоротливым языком. Вряд ли Веста действительно собиралась его убить, но я все же насторожилась. «Успокойся, Микель. Просто наши пути расходятся, а он, как лишний свидетель, нам не нужен». Бросила Веста и повернулась ко мне. Похоже, зря ты волновалась. Я почти сразу наткнулась на него в коридоре. Скорее всего, не появись мы, он бы помог Микелю. Я коротко кивнула, устав думать, насколько глупо поступила, вмешавшись. Хотя сомневаюсь, что он успел бы к спасению этого Тиона и Сивилы. Их бы убили раньше, — добавила Веста, нахмурившись. «Запомни это, Микель. И о нашем появлении держи язык за зубами». «Ты тоже», — предупредила она Лексу, которая все это время безмолвно созерцала происходящее. «Мы могли не вмешиваться, но помогли. Никто из нас не простит вам Элеона, и надеюсь, что это наша последняя встреча. Пошли, Кассия». «Нужна твоя помощь, Касси. Нужно поговорить. Прохрипел Микель с неожиданной мольбой во взгляде. На пару мгновений я замерла, застигнутая врасплох желанием выслушать, но потом вспомнила обо всем произошедшем между нами. Микелю отлично удаются переговоры. Настолько хорошо, что каждый раз я верила его благим помыслам и в итоге привела друзей в ловушку. Я отступила. Теперь пусть помогают Мойры. Ведь ты любимчик богинь. Я схватилась за потухшую жаровню и с силой опрокинула ее, подняв громкий гул, породивший многочисленное эхо. Шум должен разбудить жриц. Веста схватила меня за руку, и мы побежали из храма. Лишь на рассвете, уставшие, мы добрались до трещины между мирами. Гипнос встревоженно расхаживал на переправе, вся трава вокруг почернела, явственно демонстрируя протоптанные дорожки. Однако при нашем появлении его лицо озарило впервые за долгое время искренняя улыбка. Он заметно расслабился, разом сбросив неведомый груз с плеч. Гипнос заключил в объятии Весту и меня одновременно, а его прикосновение и встревоженное сердцебиение сказали больше любых слов. Веста и вовсе обмякла в объятиях отца. «Вы задержались», — заявил более сдержанный Морос, хотя улыбку облегчения он тоже не скрывал. «Выдался неудачный день для посещения дворца. Мы попали прямо на переворот», — пояснила Веста, когда Гипнос нас отпустил. Братья-боги заметно напряглись, но, окинув нас взглядами и убедившись, что все конечности при нас, вновь расслабились. Гипнос закрыл проход, и мы устало поплелись к дому, по дороге рассказав о произошедшем. Я стыдливо помалкивала, когда Веста сообщила, как я избавилась от Гордия. Она делилась подробностями по-деловому отстраненно, но я забеспокоилась из-за полнейшего отсутствия сожаления. По-прежнему считала, что поступила верно, и все же раньше я такой не была. Прав ли Микель, что я сильнее похожа на Милая, чем хотела бы признать? К нашему облегчению Кай все еще спал. Гипнос снял с нас иллюзии, мы помылись, а Морос помог обработать мой порез на предплечье. Единственная вынесенная из сегодняшних неприятностей травма. Мы легко отделались. Веста передала Гипносу найденный цилиндр, и тот подтвердил, что мы нашли нужное. Это вдвойне улучшило настроение, и мы разошлись по комнатам отдыхать. Я как можно тише пробралась к Каю в спальню. Утренний свет приглушали занавески, сохраняя в помещении полумрак. Я едва не застонала, наконец забравшись к Каю под бок. Мягкая кровать и одеяло укутывали. Тепло, исходящее от спящего, успокаивало. Усталость и слабость из-за тревог были столь сильны, что даже боль от пореза едва ощущалась, хотя с последним наверняка помогало данное Моросом обезболивающее. Кай рядом вздохнул, стоило мне прохладными пальцами коснуться его кожи. Он задвигался. Я торопливо закрыла глаза, заметив, что он заморгал, просыпаясь. Кай перевернулся на бок. Его ладони прошлись по моей талии и бедрам, после обнял, притянув меня к груди. Я совсем растаяла, ощутив дыхание на своих волосах. «Веста подмешала мне нектар из реки Забвения». Голос прозвучал слишком ровно для того, кто только что проснулся. Мое тело выдало, напрягшись. Лицо оставалось спрятанным на груди Кая, поэтому я продолжала притворяться спящей, медленно расслабляя мышцы, пока мозг лихорадочно придумывал вранье. «Я чувствую, что ты не спишь, Кас», — мягким тоном предупредил Кай и погладил мою спину. От тебя пахнет проблемами, которые ты попыталась смыть в душе. Он прорицатель или что? Теперь я поняла возмущение Гелиона, когда тому не удалось одурачить Кая. Может, у него чутьё на ложь? Вроде дара от отца. Полубог и все такое. Веста в порядке? Я сдалась и слабо кивнула. Отец и Морос? Кивок. А ты? Он немного отодвинулся, нащупав мое перевязанное предплечье. Мне было приятно и одновременно жаль видеть беспокойство на его лице. Кай напряженно свел брови, ища другие следы травм. Он немного успокоился, не найдя ни синяков, ни ссадин. Я протяжно выдохнула и прильнула к его ладони щекой, когда Кай погладил мою скулу. «Кажется, у нас был договор не ввязываться в неприятности в одиночку». «Я была с Вестой», — наконец призналась я. «С Вестой, значит?» Он угрожающе придвинулся, обхватив мое лицо руками, чтобы я не смогла убежать. Приготовилась к выговору, но внезапно получила поцелуй. Ласковый, тягучий, подаривший обманчивое спокойствие. «Вы вдвоем хуже Элиона. Того хоть можно было одурачить. Вы же дурачите меня». Кай пытался злиться, напрягался, чтобы удержать маску напускного недовольства, но та трескалась раз за разом, обнажая тревогу, а его губы то и дело приникали к моим для нового поцелуя. Недоволен он был, но в этот раз я не исчезла. Никуда не пропала, ни с кем из нас ничего не случилось. Тихо засмеялась, стоило его пальцем сжаться на моей талии. Стало щекотно, но смех перешел в стон, когда Кай прикусил мою губу. Следующие поцелуи стали жадными, глубокими. Я прильнула к нему всем телом. Кай навалился сверху, усталость была позабыта, но надежде на продолжение не суждено было сбыться. Он отстранился и опять лег рядом. «Рассказывай, что произошло». Я пересказала все откровенно, без прикрас. Даже поделилась о том, как хладнокровно убила Гордия, поддавшись неясному желанию защитить брата. Я сама не понимала своих поступков, потому что одновременно с этим иногда мне хотелось самой Микеля придушить. Не раз я гадала, насколько сильно ненавижу его за ту встречу и смерть Элиона. И все же не могла уйти, оставив Гордия в живых и зная, что тот обязательно доберется до брата-идиота с завышенными моральными ценностями. Тем более, если мы закроем проходы и не будет больше удачного стечения обстоятельств, когда я или Веста окажемся поблизости. Кай выслушал без упреков или вопросов, хотя он явно не ожидал поворота с убийцами во дворце и упоминания «Дыхания пламени». Даже подробное описание моей жестокости Кай выслушал с умиротворяющим пониманием. Он не заверил, что мой поступок нормален, но и не осудил выбранный путь. Лишь пару раз кивнул, намекая, что поступил бы так же. Когда я закончила, Кай вновь взял мое лицо в ладони. «Я поставил условие не лезть на рожон в одиночку не потому, что не верю в тебя», — вкрадчиво напомнил он, заставляя смотреть ему в глаза. «Я видел тебя в том клубе и в круге. Недостающий опыт ты восполняешь безрассудным упрямством и гневом, но мне все равно, насколько ты борец, Кассия. Я люблю тебя, и у меня все болит только от мысли о твоем исчезновении». В подтверждение этих слов он прижал мою ладонь к своей груди, и, несмотря на спокойное выражение лица, его сердце билось тревожно, временами неровно и сильно, как после внезапного испуга. «Я знаю это чувство, Камаэль», — призналась я, приложив его ладонь напротив собственного сердца, которое болело не меньше. «Оно со мной уже давно».